Наконец коридор вывел в небольшой зал вытянутой формы. Одна половина имела вид полукруга, вторая заканчивалась глухим тупичком. Все, конец дороги, дальше пути нет. И что обидно, внутри тоже ничего стоящего. Стоп, а это что такое? В дальнем углу стоял то ли стол, то ли лежанка из камня. Благодаря этому он не разделил судьбу остальной мебели, сделанной из древесины, и даже спустя века выглядел вполне сносно. Но самое главное, на нем лежало несколько книг. Да-да, книг, я глазам своим не поверил, когда рассмотрел находку поближе. Массивные фолианты размером с альбомный лист и толщиной в кулак взрослого человека спокойно лежали на каменной поверхности, словно не прошла уйма времени. Какого черта? Я подошел ближе и ошарашенно уставился на три тома, лежащих стопкой с краю стола. На них был невероятно толстый слой пыли, с правого края заросли паутиной, но если отбросить эти мелочи, книги выглядели целыми и невредимыми. Не прикасаясь, обошел стол и заглянул вниз. Пусто. Ничего кроме привычной пыли и грязи. Перевел задумчивый взгляд на книги. Интуиция подсказывала, если что-то выбивается из привычного порядка вещей, к этому стоит отнестись с настороженностью. Может, они как-то защищены, например, магией. Возьмешь в руки и шарахнет электрическим разрядом в пару десятков тысяч вольт. Будешь лежать, дергаться, как от падучей. С другой стороны, на книгах лежала пыль. Это могло говорить о снятии первоначального контура оберегающего заклятия. Первоначальный контур оберегающего заклятия Хаймэм, ладно. Я подошел ближе, визуально изучая тома. Толстые, внушительные обложки из плотной кожи, запираются на застежку, на углах металлические уголки. Сами книги довольно большие из разряда, такой легко и убить. На обложке лежащей сверху книги никаких надписей, только символы завалов и прямых линий, формирующие подобие треугольника. Стоп, нет, чем-то это напоминало пентаграмму, не совсем обычную, но все же похожи. Две другие рассмотреть не удалось. Еще несколько секунд я стоял, не решаясь прикоснуться, в первую очередь прислушиваясь к чутью на опасность. Вроде пусто. Быстро дотронулся кончиком пальца до верхней книги и резко отдернул назад. Ничего. Смешно, если окажется забытый журнал квартирмейстера по припасам для форта, хмыкнул я, уверенно толкая первую книгу. Фолиант упал на столешницу, в воздух взметнулось облачко пыли. Ничего не произошло, не завыли магические системы защиты, не ударило током. Второй том последовало за первым, теперь все три лежали на столе, выстроившись в беспорядке в подобие линии. Я наклонился, изучая обложки первых двух книг. Оформление похоже, та же плотная кожа, жесткий переплет, застежки, металлические уголки по краям, но рисунок другой. У первой заключенный в круг многоугольник, тоже похожий на тип пентаграммы, у другой витиеватая надпись. Она и привлекла основное внимание. Буквы-символы походили на помесь арабского и иероглифов. Какой-то совершенно незнакомый язык. Значки располагались близко друг к другу, почти впритык, иногда наползая один на другой. Я глядел на короткую строчку, чувствуя, как начинает кружиться голова. Чем дольше смотрел, тем больше странные буковки что-то напоминали. Я будто старался вспомнить давно позабытый язык. Ощущение было необычным. В какой-то момент дамбу в разуме словно прорвало, из горла вырвалось. Основы и противодействия. Нет, не так, не противодействия, а угрозы тоже нет. Предупреждения, опять не то. Вторую часть фразы можно было перевести по-разному, в зависимости от контекста передаваемого смысла. Само слово вроде означало опасность. Автор предупреждал об опасности, но при чем здесь тогда основы? Основы чего? Я задумался, все еще не беря книги в руки. Это подождет, сначала надо разобраться, что здесь написано. Похоже, это что-то вроде учебника, где читателю говорят, что следует соблюдать осторожность. Любопытный подход. Прямо в названии инструкция «осторожно убьет». Точнее, если не будешь осторожен при изучении содержимого, то можешь остаться без башки. Способность прочитать написанное на странном языке после ночного зрения не удивила, способность уметь читать на языке времен жизни призрака воспринималась само собой разумевшимся. Если призрак передал часть своей памяти, то почему бы среди прочего не оказаться способности читать на староимперском? Старая империя, по впечатлениям призрака, она существовала около 500 лет назад, но это было сугубо его личное восприятие. На самом деле могло пройти намного больше, тень часто погружалась в сон, выпадая из реальности. Сколько в действительности прошло, она просто не знала. И все это время книги лежали здесь, почти нетронутые временем, за исключением толстого слоя пыли. Могло быть такое, только при одном условии: фолианты оберегала магия, скорее всего воздействующая на сами книги, придавая материалу долговечность. Посмотрим, что пишут в странного вида книжках. Осторожное касание, книга кольнула холодом, остатки магии продолжали защищать своих подопечных. С глухим стуком обложка упала, стол открывая титульную страницу. Снова напряженное вглядывание в текст. Понимание написанного тяжело продиралось сквозь разум, неохотно выдавая смысл написанного. Сахгар Сакхар, бытие через принятие сути. Цитата, вступительное слово, вводная часть. Я несколько секунд вглядывался в символы, проговаривая про себя текст. Следующая страница несла на себе изображение сложного рисунка, отдаленно напоминающего знак с обложки первого фолианта, но теперь внизу шла витиеватая подпись, объясняющая значение каждой фигуры. Стороны света, север и юг, концентрация силы, основные узлы для сброса излишков энергии, еще что-то непонятное, обозначенное, как знак Туар. В центре ключ, дающий доступ к метке якорю, по бокам полукругом запирающая печать, и поверх всего этого тонкие, едва заметные черные линии, складывающие в смутно знакомый узор. Вглядываясь в рисунок, я словно проваливался в него, пришлось тряхнуть головой, прогоняя наваждение. Будь я проклят, если это не паутинка, на которую пыталась поймать меня тень. Я поскреб подбородок затылок, обдумывая увиденное. Что это? Учебник магии, точнее по ритуалистике. Взгляд метнулся к заглавию, где располагался знак Туар. Кажется, одновременно он обозначал рисунок на странице и являлся названием ритуала. И это явно не то, что делала тень. Паутинка здесь накрывала изображение, но не служила основой, значит, это не то, что делал призрак, а нечто иное, предназначенное для других целей. Я перелистнул еще несколько страниц, подробный текст сплошным массивом разбавлялся картинками с изображением сложных фигур, выполненных с удивительной точностью. Каждый завиток был тщательно прорисован, каждая линия выделялась насыщенно черным, не давая глазам себя обмануть, чтобы даже случайно сделать ошибку. Книга точно был каким-то учебным пособием, но с особенностями. Если правильно понял, упор делался на не теоретическую части, а на практике. Давались основы, до остального адепт должен был дойти сам. Но не потому, что автор поленился расписать все подробно, а потому что каждый маг обладал персональными, отличными от других характеристиками, к которым нужно подгонять ритуал. Я вернулся к первому тексту и начал читать, логично предположив, что там должно объяснение, и преуспел, почти сразу найдя ответ на интересующий вопрос. Оказывается, система магии здесь была не каноничной, со спецификой, в том плане, что заклинания выучивались не по строго заданному шаблону, а подгонялись к каждому заклинателю под индивидуальные особенности дара. Заклятия вплетались в суть чародея, становились частью его. Больше того, каждое необходимо было развивать в дальнейшем самостоятельно. Крякнув от натуги, я поднял книгу. Тяжелая сволочь, такое и правда убить можно. Я медленно направился к выходу. Прежде чем изучать оставшуюся часть подземелий, неисследованной оставалась правая сторона, следовало подумать о пище. В животе урчало, а питаться воздухом я не привык. Глава 5.5. Сколько времени человек может прожить без еды и воды? Где-то читал, что долго. По крайней мере, что касается еды. 30-40 дней без вреда для здоровья, потом истощение с необратимыми последствиями для организма. Довольно большой срок. С водой сложнее, не больше 5 суток, и то если повезет. Дальше обезвоживание и смерть. Без жидкости тело умирает, и это сейчас главная проблема. Скинув книгу на землю, я выпрямился и огляделся. Вокруг остатки стен, заросшие травой и разрушенная башня, бывшая центральным зданием форта. Еда отошла на второй план, пить хотелось все сильнее, особенно после таскания тяжелейшего фолианта и давившей сверху жары. Проклятое солнце никак не спускалось, пекло в горячей печи. Рассуждая логично, вряд ли сооружение подобного типа, как имперский форт, оставит без стратегического запаса воды, тем более разместят в местности, куда ее придется доставлять издалека. Значит, источник должен находиться где-то здесь. Возможно, на территории небольшой крепости в старые времена имелся родник или колодец, но даже туда вода откуда-то должна прибывать. Надо было больше смотреть фильмов про выживание, пробормотал я, вспомнив, что в пустынях воду ищут вроде при помощи веточек или согнутой проволоки. Черт, даже будь она у меня, все равно не знал бы, что делать. Но стоять на месте тоже не вариант. Первым делом стоит внимательно осмотреться на месте погибшего торгового каравана. Может, что найдется полезное. Оставив книгу у входа в подземные уровни, двинулся к обвалившемуся арочному проему, где когда-то стояли ворота. Перед ним валялись скелеты, остатки телег, сгнившие тюки, железные обломки непонятного назначения, дырявый котел, еще какие-то предметы, чье предназначение определить не удалось. Не густо, я встряхнул на ладони горсть мелких монеток, что удалось найти в наполовину разложившемся кожаном мешочке. Должно быть, раньше он выполнял роль кошелька. Также нашлась пара почерневших от времени браслетов, цепочка и два потемневших кольца. Непонятно из какого металла, но вряд ли украшения будут делать из простого железа. Пригодится. Взвесив в руке знакомый обломок меча, задумался. Оружие пришло в негодность, но что-то подсказывало, что кроме прочего на его целостность повлияло не только время, да и не могла пара десятков лет превратить неплохой по виду клинок в убожество. Именно столько, судя по ощущению призрака, прошло с момента его нападения на людей. На это указывало состояние телег и обрывки ткани из разворошенных тюков. Кстати, об этом, если представить картину каравана, то выходило, что многое из него отсутствовало. На птиц и зверей списать не получится, здесь явно поработал человек. Выходит, сюда кто-то приходил, и наверняка сразу после гибели торговцев, пока обожравшаяся тень сладко спала, переваривая поглощенную силу. Что касается меча, то его не стали брать, потому что уже тогда он был таким. Наверное, бывший владелец пытался отмахнуться от призрака, оружие прошло сквозь тень, металл под воздействием магии изменился, разломавшись пополам, превратившись в изъеденный коррозией обломок. Вывод напрашивался один. Неподалеку живут люди, я поглядел на заросшую травой колею дороги, уходящей на запад, деревня или нечто подобное. Обратил на себя внимание лес, точно не джунгли, до этого приглядывался, занятый мыслями о переносе, теперь понял, что отличия серьезные. Деревья другие, и не столь плотные заросли, как в окрестностях пирамиды на другой стороне. Итак, дорога есть, оружие есть, скептический взгляд на обломок в руке, надо двигаться. Судя по тому, что удалось прочитать текст в книге, изъясниться с местными смогу, на крайний случай есть руки и пальцы, универсальный метод общения с туземными продавцами. Заплатить опять же, тоже есть чем. Рука хлопнула по карману, где к золотым кругляшкам присоединились их более потертые братья. Подумав о деньгах, положил в карман шорт найденные украшения. Тоже один из признаков, что караван обворовали уже после гибели. Сколько скелетов на земле? Не меньше двух десятков. От такого количества людей должно остаться больше вещей, чем цепочка, два кольца и десяток мелких монеток. Их быстро обыскали, но пропустили мою добычу. Возможно, даже сняли одежду. Оружие точно забрали, потому что кроме половинки меча среди белевших костей даже завалявшегося кинжала не нашлось. Деревня точно недалеко, максимум день пути хода. Местные, должно быть, знают о проклятом месте и периодически сюда наведываются в поисках добычи после пиршества тени. Не удивлюсь даже, если отправляют путников в ловушку намеренно, чтобы самим руки не марать. Деревенские всегда были хитрыми, себе на уме, чужаков не привечали и вполне могли придумать способ избавляться от заявившихся гостей, заодно обогащаясь на этом. Только не все тюки утащили почему-то, рассуждая вслух. Я в очередной раз оглядел разбросанные обрывки тканей. Кто-то помешал. Может, тень проснулась и, не веря своему счастью, рванула наверх. Туземцы увидели хозяина развалин и быстренько разбежались, бросая по пути, что не успели утащить. Сценарий выглядел правдоподобно. Оставался нюанс. Если караван пришел сюда 20 лет назад, то почему после никого не было? В деревню перестали приезжать чужаки, или у местных взыграла совесть и практика отправки на заклание прекратилась? В последнее слабо верилось. Будет обидно, если деревню сожгли. Я пнул подвернувший под ноги обломок пустого ящика, ничуть не удивляясь хладнокровной мысли об уничтожении поселения. Реалии этого мира, к которым Гахор Куэлья Саджар давно привык и передал эту привычку вместе с частью себя новому владельцу. Я обернулся на форт, там лежала книга. Непонятно почему, но меня к ней тянуло, приходилось заставлять отвлекаться на более насущные проблемы. И тем не менее книга важна. Внутренний голос буквально кричал об этом, настойчиво предлагая взять в руки и почитать. Причем часть, доставшаяся от тени, нисколько не возражала, а вроде даже одобряла подобный подход. Информация в найденном фолианте важнее еды и питья, на которую временно можно забить. Глянув на солнце и примерно прикинув время, я решил поддаться искушению и вновь вернулся к оставленной книге. Через минуту сам не заметил, как погрузился в чтение. После тщательного изучения первых страниц пришло понимание, что это все-таки не учебник, а корее-технический справочник, точнее сборник инструкций для создания форм заготовок, основ, как здесь назывались заклинания. Как у опытного повара под рукой всегда книга с рецептами, так и Гахора при жизни находилась эта книга под рукой. На случай, если вдруг придется освежить память, формируя очередную схему заклятия. Концепция построения заклинаний выглядела одновременно сложной и в то же время простой, где требовалось только правильно провести нужный обряд для создания лекала, формы, на которую в дальнейшем ложились основные свойства созданных чар. Но что самое интересное, заклятия могли получаться разные. Строилась пентаграмма, проводился ритуал, и только потом формировалось заклинание. Одновременно проходила привязка к хозяину. Каждый заклинатель создавал собственный узор, отличный от изначального. Звучит слегка запутанно, но именно так все происходило. Нет определенного набора чар, каждый владеющий даром создавал свою основу, на которую ложилась его личная сила. Например, физическое воздействие основанное. В пояснении к первому рисунку указывалось, что начальный облик заклинания могло принять любое, в зависимости от предпочтений мага. Теневой клинок, стилет, любой другой предмет, похожий на оружие, или не обязательно на оружие. Форму заклятию можно придать любую. Потом владелец развивал его, то есть получив заготовку, следовало ее усовершенствовать, превратить в нечто большее, созданное по индивидуальному дизайну, наделенное оригинальными свойствами. Заклинание вплеталось в энергетический каркас мага, оболочку, ауру, названий было множество, главная суть. Параллельно маг учился взаимодействовать с ним, воспринимая заклятие частью себя. На этом месте я покачал головой. Мда, это вам не бросаться готовыми фаерболами, когда выучил готовую формулу и готово. Здесь все намного сложнее, и зависит исключительно от упорства самого заклинателя. Можно выучить основы, и удовлетвориться начальным уровнем, а можно совершенствоваться, делая чары сильней. Одна проблема – ограничение по количеству возможных плетений. Нельзя выучить все подряд и потом сделать их одинаково сильными. Придется выбирать. Вот зачем Гахор держал книгу под рукой. Он экспериментировал, подбирал новые заклинания, которые потом собирался развивать. Такая книга должна быть у каждого заклинателя. Со временем силы растут, появляется возможность добавлять новые чары в арсенал. Но к выбору стоит подходить осторожно, учитывая особенности собственной энергетической оболочки. Такой путь развития сложен, требует времени, знания и усилий. Но зато набор действующих чар получается сбалансирован. Нельзя, чтобы они конфликтовали друг с другом, иначе энергетический каркас пойдет в разнос, и пострадает сам маг. Это почти наука, где требуется упорство и самодисциплина, а еще концентрация и умение достигать поставленной цели. Неудивительно, что маги, они же заклинатели, в этом мире штучный товар. Кстати, заклинатели потому и заклинатели, потому что заклинают плетения, осваивая и приучая их. Необходима жесткая самодисциплина и не менее жесткая целеустремленность. Вот откуда такие качества характера у тени, часть которых передалась и мне, как наследство. При жизни Гахор был весьма неординарной личностью, а еще все это невероятно дорого. Нужно искать составляющие для ритуалов. Чем выше уровень заклинания, тем уникальнее и дороже ингредиенты. Некоторые маги тратили целое состояние на поиск нужных элементов для повышения собственной силы. Похоже, стать быстро супермагом не получится, а жаль, шутливо посетовал я, а задатки у меня, похоже, присутствовали. По крайней мере, так считала тень. Именно наличие слабых способностей позволило перейти через границу между мирами, обычного человека бы сожгло. Впрочем, был иной путь. Существовали маги другого типа, кто не хотел изменять и улучшает себя, и предпочитал пользоваться базовым набором, данным от рождения. Они применяли костыли в виде артефактов. Утверждали, что идут по дороге познания, но познают не себя, а мертвый дух неживых предметов. Настоящие заклинатели таких презирали, относились с пренебрежением, считая слабыми. Я захлопнул книгу. Жаль, что все это пока бесполезно. Несмотря на уверенность в наличии способностей, Применить на практике знания из книги невозможно. Нужны ингредиенты для ритуала создания и привязки даже простейших заклятий, которых, разумеется, нет. Желудок заурчал, напоминая о себе. Во рту ощущалась сухость, хотелось пить. Взглянув на солнце, не удержался и выругался. Не стоило отвлекаться. Впрочем, неважно, что сделано, то сделано, нужно сосредоточиться на выживании. Поймав себя на этой мысли, усмехнулся. Должно быть, Гахор Куэльяс Аджар был действительно целеустремленным засранцем. Частичка этой решительности передалась мне, изменив характер жителя современного мегаполиса. Надо идти искать деревню, другого выбора нет. Спрятав книгу у входа в подземелье, я решительно направился прочь от форта, не отвлекаясь ни на что лишнее. Левый карман шорт оттягивали найденные монетки и украшения, в правой руке покоился обломок меча. Несмотря на заброшенность, старая дорога оказалась вполне сносной, позволяя держать неплохой темп. Понимание, что возвращаться без еды и воды в развалины бесполезно, стимулировало не останавливаться даже на короткие передышки. Трудно сказать, сколько шел, по внутренним ощущениям, не меньше 5 часов. За это время солнце достаточно низко опустилось, остров стал вопрос о ночевке. Я уже прикидывал, где бы получше устроиться, когда вдруг понял, что дорога слегка изменилась. Начала попадаться примятая трава, углубилась колея, кажется, по ней недавно проезжали повозка. Изучение ближайших деревьев показало просвет неподалеку, как раз, чтобы проехала не слишком широкая крестьянская телега. «За дровами ездит», — предположил я, заглядывая в узкую просеку, где увидел неглубокую колею. Точно телега проехала. Впрочем, с одинаковой вероятностью на другом конце дорожки ответвления могла находиться пасека, охотничья делянка или что-то еще. Идти проверять не хотелось. Кто знает, насколько далеко придется углубляться в лес. А если действительно только поляна с вырубкой, срубленными деревьями, жажду не погасишь. Решил не отвлекаться и двинулся дальше. Шел спокойным, размеренным шагом. Ни зверей, ни людей, только птицы изредка поют меж деревьев. Через 2 часа начали сгущаться сумерки, знаменуя приход вечера. Именно тогда оказалась опушка. Прямо перед ней раскинулся скошенный луг, что прямо указывало на следы человеческой деятельности. Есть. Вдалеке мелькнул поднимающийся в небо сизый дымок. В каком-то доме топили печку. Вскоре показались и сами дома, бревенчатые, с участками, окруженные изгородью. На всякий случай припал к земле, изучая деревню. Примечательно, нет чистокола. Хотя память не подсказывала, что удаленно расположенные поселения обычно защищали более основательно на случай прихода лихих людишек или дикого зверя. В иных случаях даже строили башни для лучников и наблюдателей. Но тут селяне, похоже, чувствовали себя уверенно, раз не построили даже обычного чистокола. Подобная беспечность могла говорить о 2 вещах. Первое, и самое очевидное, жители умеют себя защищать и без посторонних заборов, возможно, имеют опыт и оружие. В вольных поселениях, не плативших дань феодалам, такое было в порядке вещей. Второе, деревня вовсе не находилась в отдаленном месте, как думала тень, за века могло многое измениться, в том числе освоение новых земель. И окружающий регион теперь вовсе не глухая окраина, как было во времена форта, а вполне цивилизованный край. Идиллическая картина мирной деревушки вызывала умиротворение. Прежний я уже несся бы вперед, крича какую-нибудь глупость и захлебываясь от радости. Новый я неспешно жевал травинку и, несмотря на жажду, хладнокровно просчитывал риски выхода к людям. Но жрать и пить надо. Можно пробраться тайно и украсть еду. В таком случае шанс быть пойманным на 100% гарантировал конфликт с местными. А можно пойти и спокойно договориться, пользуясь скудными знаниями языка и неплохим запасом наличности. В последнем случае тоже имелся риск. Не признает чужака во мне только слепой, одни шорты с футболкой чего стоят, вряд ли кто из местных одевались схожим образом. Однако и вероятность мирного исхода наличествовала. Все это возвращало к вопросу, как поступить. Размышления прервал внезапно зазвучавшие звонкие удары металла о металл, разнеслись над крышами домов, эхом прокатившись над скошенным лугом. Кузница, а точнее кузнец, благодаря специфике работы, все кузнецы обладают спокойным, уравновешенным нравом. Буйным коня не подкуешь, серп не выправишь. Вот с кем следовало начинать разговор. По крайней мере, сразу бросаться не станет. К тому же пока светло, ночью точно никто не откроет. Приняв решение, я встал и направился на звук, обходя деревню по широкой дуге, заходя с другой стороны. Благо, местная кузница находилась на отшибе. Надеюсь, все пройдет нормально, иначе придется бежать, драться с толпой крестьян, вооруженных топорами и вилами, я не собирался. Глава 6. Донг, донг, донг. Раздавались резкие удары из-под навеса. Покрасневшая заготовка сминалась, принимая нужную форму. Молот в руках кузнеца ритмично поднимался и опускался, выбирая места, куда бить. Массивный, в кожаном фартуке и голый по пояс, с увитыми мышцами, мощными руками, его лицо наполовину скрывала густая черная борода. Донг, донг, донг. Поглядев на то, что скоро станет подковой, Ивар удовлетворенно подхватил щипцами заготовку, быстро опуская в лохань с холодной водой. Густой белый пар вырвался одновременно с громким шипением, разносясь по небольшому двору. Привычный звук не помешал кузнецу вычленить из окружающего фона скрип калитки. «Доброго вечера, мастер Ивар!» — раздался женский голос за спиной. Ивар обернулся, без всякого удивления увидев Марту, деревенскую знахарку, который обещал поправить и наточить нож. «И тебе доброго вечера!» — добродушно прогудел кузнец, вспоминая, что сегодня вместо десятка подков удалось сделать всего 3, а все из-за младшенького. Неугомонный бегал по лесу, споткнулся и скатился во враг, откуда его потом вытаскивали с разбитой головой. «Как мой там, живой?» Ивар ушел от знахарки пару часов назад, куда принесли сына, но все равно поинтересовался, зная, что иной раз раны на голове ведут себя неожиданным образом. Марта спокойно махнула. «Спит твой малец, все с ним будет в порядке». Кузнец пробормотал нечто удовлетворительное в бороду. Младшего он любил, позволял больше обычного. Возможно, поэтому тот всегда попадал в неприятности. Жена ругалась, но тоже ничего не могла поделать, выгораживая иной раз мелкого даже от отца. «Ну и хорошо», — Ивар посмотрел на сверток в руке женщины. «Принесла», — знахарка кивнула, разворачивая из тряпки нож с изогнутым лезвием и крепкой деревянной рукояткой. Кузнец оценил изделие незнакомого мастера, цокнув языком. «С таким и по лесу не зазорно ходить», — а думал, принесет огрызок, что обычно лежит на кухне. Вот, кончик откололся и затупился. Марта аккуратно сложила тряпицу, засунув за пояс. Бережливое отношение знахарки к вещам было общеизвестно. Впрочем, этим страдали все деревенские. До города далеко, купцы приезжают редко, и только на ярмарке, проходящей пару раз в году, весной и осенью, если повезет, можно что-то купить. «Хорошо, сделаю. Подождешь, или позже занести, когда будет готово». Ивар и так собирался сегодня-завтра навестить сына, так что последний вариант был даже удобен. Марта заколебалась, не зная, что ответить, потом, видимо, вспомнила о пораненном мальчугане, улыбнулась и открыла рот, но в этот момент калитка вновь скрипнула. Вошедший во дворе сразу не понравился Ивару. Непонятная одежда, похожая на лохмотья, явно не здешняя, странная дырявая обувь. Но самое главное — глаза, взгляд незнакомца словно просвечивал, проникая в душу человека. «Что нужно починить?» Кузнец мрачно указал на обломок в руке нежданного гостя, сходу определив в нем сломанный меч. Парень как-то странно посмотрел на кусок металла в своей руке, словно только что о нем вспомнил, отрицательно покачал головой. Помедлил, затем указал на колодец в дальнем углу, сделав жест рукой. Ивар догадался, просит попить. Только почему не словами? Пожав плечами, бородач сделал шаг к ведру с водой, откуда сам пил, на секунду замешкался, успев заметить лицо Марты. Знахарка выглядела испуганной. За все годы жизни в деревне, он ни разу не видел, чтобы бойкая бабенка, занимающаяся травами, чего-то в жизни боялась. Кузнец быстро взглянул на незнакомца, тот продолжал стоять, по невыразительному лицу блуждала приветливая улыбка. Гость не выказывал нетерпения, несмотря на заминку с водой. Помедлив, Ивар все же решил напоить незнакомца. По старым поверьям, если гость вкусил еды или воды под кровом чужого дома, то не может причинить хозяевам вред. Неизвестно, следовал ли этому правилу зашедший во дворик кузни, но лучше так, чем самому начинать конфликт. Щедро зачерпнув ковш, Ивар протянул его незнакомцу. Тот принял, пробормотав в ответ что-то непонятное и приложился, делая глубокие глотки. Пил быстро, но аккуратно, не забывая контролировать окружающее пространство, несмотря на то, что видно, что испытывает жажду. Такая сдержанность вызвала еще больше подозрений у кузнеца. В молодости ему пришлось побродить по свету, знал таких, необычных людей, думающих в первую очередь животом и тем, что пониже. Такие умеют обуздать желания и возвыситься над слабостями, это делало их чрезвычайно опасными. Сбоку подошла Марта, быстро прошептала: «Дай ему что хочет и пусть уходит». Женщина не отрывала глаз от фигуры незнакомца. Ивар прогудел в бороду согласие, гость ему самому не нравился. Было в нем нечто вызывающее опаску. «Головорез, думаешь, из какой-нибудь шайки?» — тихо спросил кузнец и к удивлению увидел, как знахарка быстро затрясла головой. «Нет, хуже. У него темная аура, никакой убивец такой не имеет». Заявление заставило задуматься. В первую очередь Ивар вспомнил, конечно, о семье в доме неподалеку. Жена и трое детей готовили ужин, ожидая отца. Потом на ум пришла вся деревня, людей в ней проживало немало. «Может, мужиков позвать?» — тихо спросил он. «Нет, он не будет делать зла, если его не трогать. Просто сделай, что просит, и позволь уйти». Ивар хмуро кивнул, признавая за знахаркой опыт в таких делах. Распознать опасности, как ее избежать. А в незнакомце чувствовалась именно опасность, точнее скрытая угроза, как взведенный арбалет, готовый выстрелить смертью. Кузнец вздрогнул, перед глазами вдруг мелькнуло видение, черная тень, накрывающая деревушку и начинающую смертоносную жатву. «Благодарю», — гость протянул пустой ковш обратно. Помедлил, будто о чем-то размышляя или прислушиваясь к чему-то внутри себя, затем, медленно подбирая слова, проговорил: «Я хочу купить еду, пищу, питье», — жест в сторону колодца, — «воды в бурдюке». Брови его раскакнули вверх, незнакомец говорил на староимперском диалекте, чересчур правильно, четко выговаривая каждый слог. Сейчас так говорили только высокородные аристократы, чья история рода уходила в тьму веков, когда континент сотрясали войны наследия. Судя по лицу, Марта тоже удивилась, услышав нехарактерный для обычных людей говор, сделала страшные глаза Ивару, призывая следовать совету не связываться с непонятным гостем. Могла и не напоминать, кузнец и сам не собирался этого делать, а услышав диалект выходца из высшей знати, и вовсе передумал влезать в чужие дела. Кто знает, как этот парень оказался здесь, почему от него несло тьмой, и вместо нормальной одежды глупые на вид лохмотья. Но от всего этого Залигу несло проблемам, куда обычному человеку лучше не влезать. Поговаривали, что многие знатные семьи, особенно из числа носителей древней крови, до сих пор баловались запретной магией, проводили тайные ритуалы, изменяя свою внутреннюю суть, данную создателем. «Я схожу за едой, ты посторожи его, только во имя всех праведников, ничего не делай, не приведи создатель». Марта не окончила фразу. С шорохом взметнулась широкая юбка, только знахарку и видели. Ивару ничего не оставалось, как повернуться к гостю, хмуро прикидывая, что делать, если последний все же станет буянить. Однако тот смирно стоял, с интересом разглядывая навес, под которым находилась наковальня, бочка с водой, печь и меха. Кажется, он видел деревенскую кузницу впервые. Небось, в замке жил, не высовывая носа из роскошных покоев, раздраженно подумал Ивар, невесть с чего вдруг разозлившись на стоящего напротив парня. Приглядевшись, он понял, что руки незнакомца не знали мозолей, кожа белая и гладкая даже на пальцах. Последнее заставило задуматься. Неужели его не учили обращению к бою? Таких, как он, с пеленок учит обращаться с оружием. Тогда почему на ладонях нет характерных мозолей, и телосложение, если на то пошло, выглядело слишком расхлябанным? Ивару приходилось видеть аристократов, и мало кто из них был изнеженным слабаком, хотя такие тоже попадались. Но обычно высокородные учились сражаться. Ведь у рода могло быть много врагов, и никто не будет спрашивать, воин ты или нет, попытаются убить при любой подвернувшейся возможности. Поэтому те, кто хотел прожить долгую жизнь, заранее готовились, обучаясь обращаться с оружием с ранних лет. Вернулась Марта, неся в вытянутой руке холщовый мешок, судя по скорости обращения, ходила не к себе, а заглянула к соседям. Ломоть хлеба, головка сыра, кусок кровяной колбасы, вареные яйца, лук, вяленое мясо, немного эля и вода, — сказала она, протягивая еду незнакомцу. Тот вслушивался в речь женщины, будто пытаясь понять, доброжелательно улыбнулся, черные глаза при этом оставались холодными, выудил из странных коротких штанов пару монеток. Знахарка заколебалась, но все же взяла протянутые деньги. Ивар крякнул от такой неосторожности, тихо спросил: «Может, не брать, вдруг проклятые?» Марта изрекла: «На осенней ярмарке торговцам отдадим». Кузнец не стал спорить, настоящие деньги деревенские видели редко, в основном торгуя в обмен. Забрав еду, Незнакомец молча развернулся и, не прощаясь, вышел в калитку, аккуратно прикрыв за собой дверь. Из груди Ивара вырвался облегченный вздох, только сейчас он понял, что последние секунды неосознанно задерживал дыхание, ожидая от гостя неприятности. Слава праведникам и светлым богам, похоже, незнакомцу тоже было не с руки устраивать ссору. Ушел и бездна с ним, лишь бы больше не возвращался. «Гляди, похоже, серебро», — сказала Марта, внимательно изучив монетки. Старые, потертые временем, на них едва угадывался рисунок, но вес и толщина ощущались четко, позволив определить металлу. Обе монеты, недоверчиво протянул Ивар, и почесал затылок. За две серебрушки можно стол накрыть на пяток человек, и не где-нибудь, а в нормальной харчевне. Тут же такое богатство отдали за колбасу, хлеб и сыр. Недаром говорят, что благородные деньги не считают. Обе грязные, правда, почистить надо, но зато края не обгрызены, сообщила знахарка и женской основательностью сунула деньги в вырез рубахи. Кузнец открыл рот, собираясь возмутиться, но махнул рукой. Кто его знает, может, монеты и правда прокляты, а знахарка сможет с проклятием справиться. Как думаешь, кто это был? Вместо возмущения на бесцеремонность наглой бабы, спросил Ивар. Марта на него хитро взглянула, словно догадываясь, о чем он подумал, пожала плечами. Да кто его ведает? Пришел, ушел. Главное, чтобы не возвращался. На этом месте бородач согласно кивнул. Верно, лишь бы не вернулся. Гость, может, и повел себя спокойно, но аура темной силы никуда не делась. Кто знает, чего от такого ждать. Я вдруг подумал, а не пришел ли он от развалин имперского форта, проронил Ивар, и несмотря на весь внушительный рост, сам от своих слов поежился. Сколько кузнец себя помнил, старые руины в нескольких часах пути от деревни всегда пользовались дурной славой. Марта при этих словах сделала оберегающий знак «Не дай пресветлые». На этом общение Ивара и знахарки закончилось. Забыв о ноже, женщина ушла, задумчиво шепча себе что-то под нос, а кузнец вернулся к подковам. Сначала он думал о том, не сообщить ли о подозрительном незнакомце в замок. Потом вспомнил, что до него несколько дней пути, и передумал. Но самое главное, в ушах продолжали звучать слова, сказанные на староимперском наречии. Если в деле в самом деле замешаны наследники древних фамилий, то от этого простому кузнецу лучше держаться подальше. Все прошло удивительно просто. Голый по пояс широкоплечий бородач в кожаном переднике сверлил подозрительным взглядом, но не проявил открытой агрессии, позволив женщине продать еды и воды. Удачная идея зайти к кузнецу, а не ломиться в первый попавшийся дом, подняла настроение. Даже огляделся, с интересом изучая нехитрый быт деревенских жителей. Сделка была закрыта в несколько минут. Пара монеток перекочевала из кармана шорт в руки аборигенов. На меня странно посмотрели, но дали уйти, не поднимая крик, а главное, не зовя других селян на помощь. Именно этого я подсознательно ожидал, увидев, каким нервным взглядом меня сверлит оба туземца. Не знаю, что им не понравилось, но явно разглядели что-то угрожающее, раз пялились с таким напряжением. Черт, неужели тень оставила столь сильный отпечаток, и теперь подсознательно люди видят, что со мной что-то не так? Если так, то с этим следует что-то делать. Не хочу, чтобы каждый встречный провожал мою скромную персону подозрительным взглядом. Я остановился у опушки, отойдя от деревенских домов на приличное расстояние. До последнего не верил, что местные не устроят шум с вилами и факелами. Так, что тут у нас? Заглянул в переданный женщиной мешок. Я быстро перебрал содержимое. Хлеб, сыр, яйца, лук, мясо, колбаса. А это что? На свет был извлечен компактный кувшинчик, запечатанный деревянной пробкой. Последним на дне лежал кожаный бурдюк с водой. Вода — это хорошо, даже просто отлично. Литров 3-4, не меньше. А в кувшине пробка с хлопком вылетела, оказалось хмельное. Я принюхался. Что-то непонятное. Дохнуло алкоголем, но легким. Местный аналог вина? Нет, что-то другое, похожее на пиво или сидр. Сделал осторожный глоток, задумчиво обкатав во рту. А не дурно. Чувствуется нотки хмеля и ржи. В голове всплыло «Эль», и всего за две монеты. Интересно, много переплатил? Судя по вытянувшемуся лицу здоровяка, порядочно. Наверняка хватило бы одной монеты. Но что сделано, то сделано. В следующий раз попробую торговаться. Вспомнив, как медленно говорил, с трудом подбирая слова, усмехнулся. Ставка на знание языка от тени оправдала себя, но приходилось прилагать усилия, будто выталкивая каждое слово из глубин разума. Заметил, что когда заговорил, кузнец сильно удивился. Видно, По-архаичному звучали фразы, или был жуткий акцент. В конце концов Гахор Куэлли Асаджар много столетий не общался с живыми, мог что-то забыть, или за время язык претерпел изменения, такое тоже бывало не раз. Любопытный момент, когда женщина перечисляла продукты в протянутом вперед мешке, то я ее понял. Слова звучали похоже, но со своими особенностями. Как у двух версий одного языка, усложненные и упрощенные варианты. Возможно, из-за этого удивился кузнец, услышав непривычную версию. Впрочем, неважно. Главное, меня поняли и предоставили требуемое. Еда и вода есть, пора возвращаться обратно. Можно было задержаться, но слишком опасно, для первого раза достаточно. Соорудив бутерброд из хлеба, сыра и колбасы, я неспешно двинулся по дороге, стараясь держаться поближе к деревьям. Начало темнеть, ощутимо похолодало. Сначала хотел переночевать у деревни, сохранившись в лесу, но подумав, отказался от этой затеи. С кузнецом и неизвестной женщиной вышло пообщаться нормально, но кто мог дать гарантию, что с остальными будет так же? Донесут и сюда прискачут солдаты ближайшего феодала, а мне сейчас и толпы крестьян хватит, не то что схватиться с профессиональными вояками. Прожевав очередной кусок, запил глотком эля. Манящие теплом и уютом деревенские дома остались позади, впереди лежал темный неприветливый лес. Предстоял долгий переход к руинам форта ночью. Глава 7. Забавно, но руины, казавшиеся до этого зловещими, теперь воспринимались чуть ли не родными. В предрассветных сумерках развалины выглядели почти как дом, куда можно вернуться после долгого путешествия. «Пора оформлять ипотеку, заезжать и жить», — хмыкнул я, без особого восторга разглядывая стелящийся над травой туман. Когда-то леса вокруг имперской крепости не было, знание пришло внезапно, подобно вспышке. Всю растительность вокруг вырубили для лучшего обзора, а сам форт находился на пригорке, контролируя проходящий мимо торговый тракт, в те времена весьма оживленный. Но минуло 5 столетий, и на месте оплота власти старой империи остались только развилины, вокруг которых появились деревья. «Ничто не бывает вечным», — сказал я и начал быстро подниматься по знакомой дороге, ведущей к остаткам врат и погибшего каравана. Пройдя через обвалившуюся арку и добравшись до спрятанной у входа книги, бросил на землю мешок с едой, постоял, а потом, к собственному изумлению, улегся на землю и спокойно заснул, словно подчиняясь внутренней команде, дать организму необходимый отдых. Снилась всякая чертовщина, горящие в воздухе знаки, налитые лиловым огнем, странные фигуры, парящие в воздухе и исходившие свечением, гортанные призывы, раздававшиеся вокруг. Потом вообще начался ад, на сознание обрушился поток непроницаемого мрака, плотного как камень и одновременно подвижного. Я захлебывался, стараясь держаться повыше, но течение захватывало, утягивая в воронку. Разум обуяла паника, одновременно хлынули знания подобно мощной реке. Барьеры пали, открывая палитру незнакомого мира. Уже не разрозненные куски, а более связанные части чужой памяти входили в сознание, подвергая личность окончательной трансформации. В какой-то момент я ощутил себя в центре пустоты. Тьма вокруг пульсировала как живая, текла, обволакивая искорку человеческого сознания, выглядевшей песчинкой на фоне окружающей бесконечности. Понять себя нет, не так. Познать себя, познать пределы собственного могущества. Я увидел себя со стороны, свою прошлую жизнь, насколько ничтожная и мелочная она казалась, сколь мелкие проблемы ее населяли, что выглядело важным, но в действительности являлось незначительным. Без целей, без амбиций, скучное серое существование простейшей амебы, еще одной личинки, никогда не превратившейся в бабочку, без стремления к лучшему, отличному от привычной жизни вокруг, в том числе лучшей версии себя. Я мог прожить такую жизнь и даже не понять, что потратил годы впустую. Примитивные желания и столь же примитивные потребности вели сквозь время со скоростью пролетающих мимо лет. Жизнь, определенная другими, где ничего невозможно, потому что слишком глубоко погряз в пучину повседневности. Тебя затягивает в этот водоворот все глубже, и ты с ужасом понимаешь, что обратно пути нет. Я резко проснулся, судорожно дыша, как выброшенная на берег рыба. Лоб покрывал липкий пот, кончиков пальцев подрагивали. По лицу скользнули солнечные лучи, утро оказалось в самом разгаре. Сколько проспал? 3-4 часа, а ощущение, будто всю ночь разгружал вагоны. Чертов Гахор и его чертов маршак, простонал я и замер. Проклятие, а ведь это действительно так. Восхождение к собственному могуществу, желание, амбиции и цель, переданные от духа Гахорку Эль-Асаджара, заклинателя и великого колдуна, погибшего в ходе мятежа и предательства. Вот откуда кадры из прошлой жизни. Показать ничтожность собственного существования. Больше того, теперь я точно знал, что такое маршак, древнее искусство пути духа и одновременно философское учение, не терпящее слабости. Если ты слаб, то уязвим. Всегда совершенствоваться, во всем, в телесных, в магических формах. Нет предела, есть только лень и нежелание возвыситься над собой прежним. Превзойти вчерашнюю версию себя и достигнуть идеала тебя сегодняшнего. Маршак изучали не только колдуны и заклинатели, его активно применяли в жизни люди без магического дара. Среди аристократии философия была весьма популярна. Даже если сами не практиковали, благородные весьма уважительно относились к адептам маршак, отдавая должное их силе воли и духа. Но именно заклинатели в свое время использовали практику этого философского течения для изучения магических техник. Оно идеально дополнило стремление одаренных становиться сильнее, превращаясь в нечто большее, чем обычный человек, вставая выше обыденности и разрушая пределы, выстроенные окружающим обществом. Потому что для адептов маршак не было авторитетов, они проповедовали собственные принципы и никогда не оглядывались на других. Отрицание через познание, тихо проронил я, перестав удивляться всплывающим в глубине сознания чужим знаниям. Натруженные долгим переходом мышцы пульсировали ноющей болью. Я взглянул на руки и ноги и понял их слабость, ощутил тело и осознал его неподготовленность. Принялся отжиматься, не обращая внимания на боль. Нужно привести себя в форму. Это сейчас казалось естественным. Тело слабое, требует тренировок, необходима сила и выносливость для дальнейшего пути. Я не особый любитель спортзала, но теперь отжимался с ожесточением. Готовность спать на голой земле, терпеть холод и боль, пить ледяную воду, философия маршак пропитала мое сознание и душу. Тренировался не потому, что так надо или кто-то сказал, а исключительно из эгоистических соображений. Впереди неизвестности чужой мир, слабых сжирают, а значит не следует быть слабым. Все просто, и плевать на остальное. Закончив с отжиманиями, принялся за приседания, потом выполнил еще несколько упражнений, всплывших из памяти. Потный и опустошенный опустился на землю, поджав ноги под себя. По телу катился пот, мышцы наполнились приятной усталостью от хорошо выполненной работы. Вернусь к качкам, все знакомые обзавидуются, лицо коснулась слабая улыбка. Взгляд зацепился за лежащую рядом книгу. Вспомнились ее товарки, оставшиеся внизу, и неизученные до конца подземелье, где справа оставался неисследованный проход. Наскоро перекусив остатками колбасы и сыра, есть почему-то совсем не хотелось, подошел к провалу, ведущему вниз. Темный полумрак привычно рассеялся, заменившись черно-белыми сумерками. Что интересно, без всякого участия со стороны разума, способность срабатывала автоматически, именно благодаря ей, переход через ночной лес прошел с такой легкостью. Ну, а теперь по катушке, помня о складывающейся лестнице, я подготовился, слегка согнув ноги. Когда ступени исчезли, превращаясь в наклонную плоскость, я уже был готов и покатился вниз, словно с горки. Охренеть! Радость необычного спуска накрыла, как в детстве. Под сводами зала разнесся веселый смех, вперемешку с ругательствами, когда сандалии цеплялись за шероховатости каменных плит. Я скатился вниз, в последний момент прыгнув и резко остановившись посреди главного коридора. Послышался долгий протяжный скрип, эхом отражаясь от стен с каменной кладкой, лестница возвращалась в исходное положение. Накатило веселье, чуть ли не насвистывая без остановок двинулся по главному коридору, не обращая внимания на боковые ответвления, до самого конца. После сна внутри наступила какая-то упорядоченность, принеся душе покой. Растерянность, скрывающаяся в глубинах сознания от попадания в другой мир, исчезла, заменившись спокойствием. Появилось понимание, что делать дальше, по крайней мере в ближайшие дни. «Все будет отлично», — вслух проронил я, перестав веселиться и останавливаясь у развилки. Налево коридор, комната и каменный стол, похожий на алтарь с книгами. Направо неисследованная часть. Сначала вытащить оставшиеся два фолианта наружу или посмотреть, что скрывается в неизведанной стороне, помедлив, выбрал второе. За книгами всегда успею вернуться. Правая сторона коридора ничем не отличалась от левой, та же пыль, паутина и грязь. Затхлый воздух, щекочущие ноздри и каменные стены, давящие со всех сторон. Хорошо нет клаустрофобии, иначе поход в подземелье мог закончиться у входа. Когда-то форт защищала мощная колдовская сеть, окутывающая здание в несколько слоев, как плотное покрывало. Защиту обеспечивали артефакты, вмурованные в основание фундамента. Сейчас вместо них лишь горстки праха. Магия выгорела, превращая камень в пыль. Последний всплеск был вчера, в момент моего перехода. Остатки энергии высвободились, сжигая остатки хитроумных плетений. Жаль, при должной сноровке, энергию артефактов можно было использовать к собственной выгоде. Например, для проведения начального ритуала. Если правильно подойти к вопросу, то многие ингредиенты заменялись излишками магии. Работало это только на первых этапах построения основ заклинаний, но в моем случае служило идеальным выходом с учетом недоступности других способов. Правая сторона подземных уровней форта оказалась зеркальным отражением левой. Тот же коридор, те же комнаты по бокам, в конце просторное помещение. Только в отличие от левой, здесь комната оказалась в форме круглого зала. Пол выложен гранитными плитами, поверх них рисунок, треугольник, заключенный в круг со сферами на кончике каждого луча. По линиям струились канавки, сейчас забитые грязью и пылью. Когда-то они выполняли роль проводников излишков энергии. Заклинательный зал? Нет, кое-что поважнее. Отсюда 5 столетий назад, когда имперский форпост функционировал в полную силу, штатные заклинатели связывались с коллегами из других фортов посредством ментальных призывов. Обелиск в центре треугольника помогал использовать тонкий мир, чтобы путешествовать путем построения астральных проекций разума. Это было магическое устройство, созданное гением имперских магических лабораторий. Для его работы требовалась особая субстанция – синяя вода. Именно для ее спуска в свое время придумали складывающуюся лестницу. Вещество было нестабильным и обладало чрезвычайно разрушительным потенциалом. «Уронишь бочку и форта как не бывало», – задумчиво проронил я, изучая края круга. Там вились замысловатые колдовские знаки, напоминающие руны. Если память тени не врет, они служили сдерживающим барьером для гуляющей в воздухе в ходе сеансов энергии. Точная копия такого же зала некогда находилась на верхнем этаже башни. Но башня разрушилась, и остался только этот, тоже давно не работающий, не способный отправить сознание в тонкий мир. Понимание этого пришло внезапно, стоило увидеть рисунок. Гахор Куэлья Саджар не раз стоял в этом зале, общаясь с заклинателями из других имперских фортов. Это был способ магической связи. Но тень также помнила, что при умелой сноровке, обелиск мог переносить на огромные расстояния и физические тела, заклинателей, обладающих нужным набором умений. Для этого было необходимо трансформировать собственную оболочку особым образом, внеся изменения для перехода в тонкий мир. Сам Гахор так не умел, но знал тех, кто путешествовал таким образом. Впрочем, сейчас это уже не имело значения, тонкие пути и обелиски, способные их обеспечивать, давно перестали работать, превратившись в один из многочисленных мифов о Старой Империи. Собственно все, осмотр можно считать законченным. Ничего удивительного, что ничего не осталось за 5 прошедших столетий. С книгами повезло, но исключительно из-за того, что их защитили магией. Ради любопытства я заглянул в закуток, куда в былое время устанавливались емкости с синей водой. Жидкость обладала множеством полезных свойств, среди прочего умея многократно усиливать силу заклинателя. Но сейчас кроме сгнившей трухи и истлевших бочек на каменных постаментах ничего не осталось. Жаль, для первого ритуала парочка бочек была бы кстати. Я пнул непонятно откуда взявшийся булыжник и развернулся на выход. В последний миг в черном-белом фоне ночного зрения что-то сверкнуло. А это еще что? Булыжник оказался не булыжником, а огромным кристаллом размером с кулак взрослого человека. Толстый слой пыли сделал из него неприметную каменюку. Удар сбил часть грязи, позволив обнажиться драгоценным внутренностям. И такое сокровище просто так валяется под ногами? Я почесал затылок, не спеша прикасаться к подозрительной вещи. Может, ловушка? С другой стороны, я его уже пнул, и ничего не случилось. Вполне могло статься так, что ценный артефакт забыли в ходе эвакуации, когда форт начал рушиться. Такие кристаллы служили центром фокусировки для собираемой энергии. Они не были наполнителями в полном смысле этого слова, скорее служили передаточным звеном, как линза, создающая один тонкий луч из множества разрозненных, для лучшего манипулирования поступающей извне энергии. Вещь ценная, но совершенно бесполезная. Судя по размеру, Этот кристалл использовали для работы с обелиском при ментальном переходе в тонкие миры. Подобные манипуляции для меня будут недостижимы еще долгие годы. Но не выбрасывать же, пробормотал я и поднял булыжник. Кристалл оказался тяжел, имел множество острых граней и плохо лежал в руке, а еще от него тянуло тяжелым холодом. Несмотря на то, что он явно давно не использовался, ощущалась в нем мрачная скрытая сила. Очищенный от грязи камень тускло засверкал в черно-белом фоне ночного зрения. Из чистого любопытства я нашел место, куда вставлялся кристалл. Расположенное в основании треугольника углубление приняло многогранник, как родного. Встав в пазы, кристалл наполовину утонул в каменной плите, органично вписавшись, будто всегда находился на этом месте. И что дальше? Я потер подбородок, скорее из интереса, чем на самом деле надеясь, что древний механизм заработает. Я шагнул в центр рисунка. В ту же секунду меня накрыло. Это длилось меньше мгновения и походило на вспышку, но на какой-то миг я ощутил себя парящим над землей, глядя вниз как сквозь призрачную дымку. Проклятие! Видение пропало так же быстро, как появилось. Ощутив себя стоящим на камнях, я качнулся, с трудом сохранив равновесие. Увиденное можно было списать на галлюцинации, если бы не слишком подробное изображение разрушенного форта с окрестностями вокруг. Целую секунду я будто висел над ними, воспринимая мир сквозь искаженное прозрачное стекло. Потом все резко кончилось. Чудом сохранившиеся в рисунке на полу остатки энергии ушли, выталкивая сознание из тонкого мира обратно. В висках закололо, будто ледяные спицы воткнули, ЗЗ груди вырвался вдох. Голова начала раскалываться, как после долгой пьянки. Черт, если после секунды такой эффект, представляю, что заклинатели чувствовали после десятиминутного разговора. Я с силой потер виски, прогоняя боль. Больше ничего не случилось, обелиск отдал последние крохи энергии, активировав первый этап начала сеанса связи. Но все было кончено, устройство окончательно умерло. Последняя вспышка жизни перед окончательной смертью, продекларировал я, и резко замер. Видение длилось мгновение, воспринималось, как мутная картинка через толстое стекло, но даже в этих условиях я успел заметить несколько сгустков рваных клочков тумана на самой границе видимости. Люди. Именно так через тонкий мир выглядели ауры чужого сознания. По старому торговому тракту двигались группы людей, но самое любопытное, впереди по ходу движения виднелось еще несколько туманных клочков. И будь я проклят, если это не лесная засада.